Доброе утро, шаббат шалом всем. Пусть Бог благословит это время. И вы знаете, я сегодня хочу затронуть, на мой взгляд, довольно сложную тему, опираясь на очень простое и очень известное место в Новом Завете. И что как бы удивительно, то что действительно Дух Святой, Он как бы складывает темы, некую такую вот картину или мозаику. И всегда хочется сказать, вот тот, кто имеет уши, пускай услышит. Это то, что говорит Писание. Давайте мы сразу откроем Евангелие от Луки, 19 глава, и мы разберем притчу о минах, притча о 10 минах. Все это происходит сразу после того, как Иешуа посещает дом Закхея, мытаря, мытарь, деньги, серебро, мины. Иешуа всегда использовал как бы наиболее близкие вот эти сравнения, которые вот сейчас они прямо по-горячему, да, чтобы людям было понятно. Сразу давайте мы скажем, что одна мина – это фунт серебра, 10 мин – это 10 фунтов, то есть каждому господин дает 400 грамм серебра примерно. Это то, что у меня написано, может быть, вы тоже это найдете в пояснениях, что одна мина равняется фунту. Фунт – некая система измерения. Давайте зачитаем эту притчу. Когда же они слушали это, что они слушали? Последние слова были: «Ныне пришло спасение дому сему, потому что и он, то есть Закхей, сын Авраама». И дальше написано: «Потому что сын человеческий пришел потребовать», у нас тут «взыскать и спасти погибшее». Когда же они слушали это, присовокупил притчу. Ибо он был близ Иерусалима, и они думали, что скоро должно открыться Царствие Божие. Я здесь остановлюсь и объясню, почему он присовокупил эту притчу. 7 стих из этой же главы. «И все видят вот то, что происходит в доме Закхея, начали роптать и говорить, что это он зашел в дом грешному человеку». Именно поэтому Иешуа присовокупляет притчу. То есть мы видим, с чего начинается негативная реакция на то, что делает Машиах. Как бы идея в том, что он делает что-то неправильно с точки зрения людей, которые все это наблюдают. Вообще он правильно делал или нет? Я хочу сегодня вот в этой притче поговорить не о рабах вообще. Ну, мы затронем, может быть, но не о рабах мы будем разговаривать. Читаем дальше, 12 стих. «И так сказал, некоторый человек высокого рода отправлялся в дальнюю страну, чтобы получить себе царство и возвратиться. Призвав же 10 рабов своих, дал им 10 мин». И сказал им: «Употребляйте их в оборот, пока я возвращусь». Но граждане ненавидели его и отправили вслед за ним посольство, сказав: «Не хотим, чтобы он царствовал над нами». И когда возвратился, получив царство, велел призвать к себе рабов, тех, которым дал серебро, чтобы узнать, кто что приобрел. Пришел первый и сказал: «Господин, мина твоя принесла 10 мин». И сказал ему: «Хорошо, добрый раб, за то, что ты в малом был верен, возьми в управление 10 городов». Пришел второй и сказал: «Господин, мина твоя принесла 5 мин». Сказал это и этому: «И ты будь над 5 городами». Пришел третий и сказал: «Господин, вот твоя мина, которую я хранил, завернув в платок, ибо я боялся тебя, Потому что ты человек жестокий, берешь, чего не клал, и жнешь, чего не сеял. Господин сказал ему: твоими устами буду судить тебя, лукавый раб. Ты знал, что я человек жестокий, беру, чего не клал, жну, чего не сеял. Для чего же ты не отдал серебра моего в оборот, чтобы я, придя, получил его с прибылью? И сказал предстоящим: возьмите у него мину и дайте имеющему 10 мин. И сказали ему: господин, у него есть 10 мин. Сказываю вам, что всякому имеющему дано будет, а у не имеющего отнимется и то, что имеет. Врагов же моих, тех, которые не хотели, чтобы я царствовал над ними, приведите сюда и избейте предо мною. Сказав это, он пошел далее, восходя в Иерусалим. Аминь. Тему я назвал «Формирование образа». То есть, как формируется представление о том или ином человеке? Кем оно формируется? Как это происходит? В этой притче мы видим, что с самого начала граждане, написано, ненавидели его. У меня вопрос: кто этот господин из этой притчи? О ком эта притча? О Иешуа. То есть Иешуа дает понять, что он и есть этот господин, он идет в дальнюю страну, смело можем сегодня уже толковать это, да, притчу саму, как событие из 21 главы Евангелия от Иоанна, когда в день своего воскресения он вознесся к Отцу Небесному и совершил там служение в скинии небесной, и там он получил царство, как бы он получает право быть царем, и теперь он должен вернуться назад. Мы сейчас находимся как раз в том периоде, когда господин наш еще не вернулся, но скоро вернется. Мы согласны с этим или нет? Отлично. Таким образом, получается, что есть какие-то граждане, которые его ненавидят. И обратите внимание, это не те, кто живут в другой стране. Граждане – это значит его подданные. Это люди, находящиеся под его юрисдикцией. Знает ли об этом господин? Конечно, знает. Почему он как бы не наводит порядок и не разбирается с этими людьми сейчас? Во-первых, потому что у него сейчас другие задачи стоят. Во-вторых, он дает время. Писание говорит в послании Петра, что не ждет, не медлит Господь исполнением обетования, но долго терпит и ждет, не покаются ли. Иешуа говорит в 9 стихе, что он пришел взыскать и спасти погибшее. И потом он говорит эту притчу. Он ждет, чтобы те, которые его ненавидят, изменили свое состояние и свое отношение. Это то, о чем сегодня говорил брат Слава в Параше Тольдот. Есть люди, которые это делают. Есть люди, которые этого никогда не сделают. И сегодня я хочу показать или акцентировать ваше и наше, вот мое внимание на том, почему люди видят его таким. Он раздает 10 рабам 10 мин. Обратите внимание, речь идет только о троих. Из 10 только трое. Так? А остальные 7, что с ними, как вы думаете? Я думаю, что остальные 7 тоже принесли прибыль, но меньше. Просто меньше. Он их не наказывает, он вообще как бы их не вызывает, и он не ставит их над управление городами. Я думаю, даже там были из этих 7 люди, которые вложили и потеряли все. Не смогли умножить, но он их не ругает. Понимаете? Я хочу, чтобы мы открыли духовные уши, друзья. Не ошибается только тот, кто ничего не делает. И вот этот, кто ничего не делает, совершает самую большую ошибку, в своей жизни. Он как бы сохранил. Почему он это говорит? Вот я сохранил. Потому что среди тех семи были те, которые потеряли. Не сумели. Нет у него такого вот жилки бизнесмена, да? Но человек пошел и попробовал. Он начал это серебро тратить, умножать, и в итоге все потерял. Может быть, обманули, может, на рынке срезали кошелек. Это жизнь, друзья. Я хочу, чтобы мы видели эти притчи не как сказки какие-то, а реальную историю из жизни, потому что притча показывает то, что происходит с нами в повседневной жизни. Поэтому да, там были те, которые, наверное, сделали из одной мины полторы, может быть, чуть больше. И были те, которые, возможно, полмины принесли и сказали, ну, мы как бы пробовали, но не вышло. Туда вот дали, сюда дали. Мы не видим, чтобы он ругал вот эти семь человек. Это важный очень момент, друзья. Потому что разбираться он будет именно с теми, кто формировал неправильный образ господина. Изначально граждане сразу вслед послали ему и сказали, ты вообще сюда не приходи уже. Вот ты пошел, и лучше, чтобы тебя не было. Это суть послания вот этих послов. И в начале притчи господин вообще никак не реагирует. Мы не видим реакцию, да, на этих послов. Основных здесь три стиха или три места, где говорится негативная информация об этом господине. 14 стих. Граждане его ненавидели и подправили вслед за ним посольство, сказали, не хотим, чтобы он царствовал над нами. Они даже не говорят, не хотим, чтобы ты царствовал. Они говорят, не хотим, чтобы он. Так кто кого отверг в этой притче? Служитель отверг или граждане отвергли? Граждане отвергли. Знаете, если бы с ними поговорить, наверное, они бы нам объяснили, почему они так плохо относятся к господину. И это справедливо. Я несколько стихов вам приведу в пример. Мы уже согласны с тем, что речь идет о Иешуа. Вот этот господин – это Иешуа. Когда он возвратился, обратите внимание на то, кого он зовет к себе. Он зовет тех, кому дал мины. Он не зовет пока вот этих граждан, не зовет посольства. В первую очередь его волнуют люди, которым он дал поручения какие-то. То есть это часть его команды, это часть людей, на которых он рассчитывал, что они принесут прибыль. Тот, который в 10 раз увеличил то, что ему дано было, он ему говорит, управляй 10 городами. Это губернатор области, да, в нашем понимании. Или как это называется? 10 городов. Это почти, да. На планете есть страны, которые из одного города состоят. По-моему, это Монако, если я не ошибаюсь. Ватикан, да. Ну, Ватикан, как бы, я думаю, Ватикан это все-таки что-то такое, ну, как сказать, искусственное, как бы, неестественное. Это город в городе, он же в Риме. Это государство в государстве. А есть вот реально страны, состоящие из одного города. Политические, геополитические, я имею сейчас в виду. Это религиозная, как бы, это чуть-чуть все-таки другая тема. Но я соглашусь, Ватикан, не буду спорить. Хорошо. Ну, со вторым тоже все понятно. Будешь над 5 городами, приходит третий. И он говорит, господин, вот твоя мина, которую я хранил, завернул в платок. И дальше он сам, и он даже не ждет, когда его спросят. Обратите внимание, почему происходит вот этот суд над ним. Он пытается оправдать свои неправильные действия. Если бы он не сказал дальше, он бы пришел и сказал, слушай, вот твоя мина, ну, не получилось у меня. Мы уже говорили, есть еще 7, о которых мы не знаем, что там с ними. Но этот человек, пытаясь объяснить, почему он так поступил, делает виноватым в этом того, кто дал ему мину. На самом деле это, ну, некий фарс, это маразм какой-то, это абсурдные вещи. Он ему дает 400 граммов серебра, да, а человек говорит: вот тебе назад 400 грамм, потому что ты человек. Я сейчас прочту. Жестокий. Скажите, откуда он взял, что он жестокий? Вот на его глазах дали 10 городов в управление. Это жестоко? А этому дали 5 городов в управление. А еще были те 7, которые, может быть, даже и потеряли свои деньги, а может быть, чуть-чуть только умножили. В этом все дело. Бывает по-разному. Но только один из них обвиняет господина в том, что он жестокий. Откуда он это взял? Могу я задать такой вопрос? Почему он решил, что господин жестокий? У него есть предыдущий опыт? Наверное, да. Но в большей степени я уверен, мнение о господине сформировали в нем, вот в этом рабе, те, которые посылали посольство. Посылают посольство люди, облеченные определенной властью. Люди, которые претендуют на какие-то куски власти в государстве. Министерства, подразделения, склады продовольственные или там кладовые. Вот этот человек, скорее всего, услышал от кого-то, откуда он вдруг взял, что он берет то, что не клал. Вообще, что это означает? Взять то, что ты не положил. Не означает ли это воровство, я хочу вас спросить? В данном контексте – да. Если я скажу тебе, Вальдемар, ты взял то, что ты не ложил, это что, я не говорю, что ты украл? Секундочку, я говорю то, в чем его обвиняют. Его сейчас обвиняют в воровстве. Когда человек берет то, что он не положил, это воровство. Сумка, кошелек, машина, что угодно. Это обвинение в воровстве. То есть он говорит, первое, ты жестокий. А в чем его жестокость? Мы так и не можем узнать из притчи. Здесь нету этого в притче. Когда люди совершали набеги на чужие территории. Они, как правило, это делали после того, как уже снимали хлеб, потому что никто из людей, которые совершают набег, не будет сжать поле. Это труд очень тяжелый, его вымолотить потом надо. Это можно сделать войной, можно пойти на 2 недели позже, понимаете? Когда уже все в амбаре лежит. Это будет... Ну, пришел, готовые мешки взял. Зачем тебе сжать? Никто не делает набег, чтобы сжать чужое поле. Это не война. Поля сжигали обычно, чтобы не досталось. И забирали то, что есть уже зерно. Это жизнь, это практика. Здесь имеется в виду сжать то, что ты не садил. Давайте вспомним виноградник Навуфея. Вот это из этой серии. Кто насадил виноградник? Или Навуфей, или его отцы. Лоза долго живет. Он говорит, я не могу продать наследие отцов своих. Да? Под влиянием или под четким руководством Иезавели Ахав все-таки получил. И он то, что не садил, уже жал. Люди могли передвигать межу для того, чтобы жать то, что не садить. То есть каким-то образом забирать чужие территории. В этом обвиняют сейчас господина. А господин является Иешуа Машиах. Интересное развитие, правда, происходит. То есть для кого-то Иешуа является тем, кто берет то, что не положил. Вор, убийца, злодей. Здесь написано еще человек жестокий. И тогда он, не оправдываясь и не вступая ни в какие споры, говорит: окей, буду твоими же словами судить тебя. Имеет власть такую. Раз ты знал, что я вот такой, как ты меня видишь, почему ты не сделал то, что я тебе сказал? Вы понимаете, что происходит? Человек, который поступает неправильно, обвиняет в этом своего господина. Я неправильно делаю, потому что он жестокий, он плохой, поэтому я делаю неправильно. Дело в том, что когда человек пристанет на суд Божий, он даст ответ за себя и за свои действия. Насколько он был послушен Божьему слову и своему господину. Притча на самом деле очень простая, но затрагивает довольно серьезные аспекты нашей жизни. Дальше он говорит тем, кто находится рядом: заберите у него эту мину и отдайте тому, у кого 10. И сказали ему: господин, так у него уже есть 10 мин. Кто произносит эти слова? Это третий, как бы, стих, который наполнен негативом. Другими словами, ему говорят: это несправедливо. У него уже 10 есть. Зачем ты ему даешь 10? А вы спросите любого бизнесмена, а что он бы сделал? Ну, то же самое. Этот в 10 раз знает, как умножить. Так если ему дать еще, будет 20? Ну, так а что неправильного он делает? Теперь смотрите, люди, глядя на это, думают, что это несправедливо. Понимаете? Очень часто люди думают, что господин поступает несправедливо. А он не спрашивает вообще, что ты об этом думаешь. Он умножает свое состояние. Вот и все. Твоя задача делать то, что он сказал. Он сам разберется. Другая притча, вы помните, когда наняли виноградник одних утром, вторых днем, других вечером, а потом он начинает давать плату по одному динарию. И начинает с тех, кто вечером там час поработал всего, и тоже дает динарий. И что сказали господину? Ты несправедливо поступаешь? А почему это люди так решили? Не, ну я ж целый день работал. Так и мы с тобой договорились, правильно? Ну договорились, все честно, я же не обманул тебя. Ты согласился идти работать за один динарий целый день. И посчитал, что это классно, потому что взяли тебя, а другого не взяли. А теперь, когда ты увидел, что кто-то проработал час, а я решил его просто благословить, дать ему то, о чем вообще мы не договаривались, да? Ты теперь считаешь мои деньги, кто ты такой? В этом же суть притчи, правильно? И этот человек ушел недовольный. И в его понимании господин плохой. Послушайте, друзья, я много раз с этим сталкивался в своей жизни, когда работал в порту в Хайфе. Когда в обеденный перерыв сидят люди и поливают грязью своего каблана, потому что он им платит мало. Я ему задаю вопрос, я говорю: ты с ним за сколько договорился вообще работать? Он говорит: за 22 шекеля. В то время минимум был, я думаю, 17. Я говорю: а сколько он тебе платит? Покажи тлуш-маскоры. 22 шекеля плюс переработки 125 и 150. Все написано. Он все заплатил, как договорился. Так а за что ты его грязью поливаешь? Ведь он тебе платит то, о чем ты с ним договаривался. Кто с этим сталкивался? Честно, поднимите руки. Здесь, в Израиле. И что вы думаете об этом? 2000 лет назад было то же самое. Но то же самое. И люди, тот же дух, правильно. И люди думают, что они правы в этом. А я ему говорю, я же рядом с ним работаю. Ну представьте, с утра вот пришли, кофе выпили, бреннером заварили себе в финжане кофе, выпили. Я пошел, сел, у меня там свое, я работаю. Там такая работа была, 4 человека мы строили причал. Тут так работают в Израиле, тут нету этих тысяч, миллионов, знаете, стройки века. Тут 5 человек проект делают, потому что каждый делает свою часть. И я смотрю, вот он пошел, мне без разницы, человек пошел, вот мы в 6 начинали работу, в 6 утра, вот он пошел, взял ведро, у меня свое ведро там, зубило молотко. Пошел отнес, пошел покурил, с этим стал, поговорил. Потом размотал 1 кабель, сходил в туалет. Потом размотал 2 кабель, пошел 5 покурил. Вернулся, кофе выпил. Уже 12, уже обед. Он только кабели размотал, он еще ничего не сделал. И я ему говорю, я бы тебе вообще не платил. Тебе и так много платят. Ну представьте, человек ничего не делает. Недоволен. Это вот отсюда, из этой притчи, народ. И каблан, вот господин, он плохой, он злодей. Я считаю, если тебе платят то, о чем ты договорился, ты не имеешь права говорить плохо о человеке. Ты сам согласился. Это твое, как бы, то, что ты можешь. И вот они говорят, так несправедливо, у него же есть 10 мин. И вот 26 стих. 26 стих – это мораль всей притчи. Сказываю же вам, что всякому имеющему дано будет, а у не имеющего отнимется. Вы вслушайтесь в эти слова. Бог нам дает каждому по одной мине. И говорит, идите, я приду, царство получу и вернусь. Иди. Делай что-то, не сиди сиднем, другими словами. А мы думаем, надо распределять, как, ну, в Советском Союзе, вот мама подсказывает. Там тоже так даже не распределяли. Единственное место, где так распределяют, это израильские кибуцы. Там, где каждый делает то, что он может, но пользуется, как бы, вот он пошел на работу в город или на поле, неважно. Но хорошие кибуцы процветают, потому что есть правильное управление там. Если кибуцем управляет человек с видением, он будет развиваться. Послушайте, лентяи всегда говорят плохо и отрицательно о тех, кто трудится. Вот эти люди, которые послали посольство, вот этот человек, который ничего не сделал с этой миной, он думает, что он поступает правильно. И для того, чтобы оправдать свои неправильные действия, он оговаривает своего господина. Господин не опускается до того, чтобы оправдываться перед ним или доказывать ему, что он правильный или он хороший. Почему Иешуа в этой притче не говорит о том, что «но на самом-то деле я хороший»? На самом же деле я не жестокий. А почему такая характеристика ему дается? Как вы думаете? Это кто что видит называется? Ну потому что если, например, почитать 8 главу Евангелия от Иоанна, Иешуа говорит, ваш отец дьявол. Давайте прочту я вам это место. Тут никак не скажешь, что это мягкое отношение. Правда? Ну, приходят ему, а он говорит, так ваш отец дьявол. Вы меня не слушаете, потому что отец ваш дьявол. 8 глава Евангелия от Иоанна, 42 стих. Иешуа сказал им, если бы Бог был ваш отец. Это, кстати, то, что я в прошлой проповеди вот говорил. Ищете убить меня, да? Они говорят, мы дети Авраама. Мы как бы не от любодеяния рождены. А он им говорит, отец ваш, если бы был Бог, то вы бы меня любили. Соедините это с притчей из Луки, 19 глава. Дальше он говорит. Потому что я от Бога и шел, и пришел, ибо я не сам от себя пришел, но Он послал меня. Почему вы не понимаете речи моей? Потому что не можете слышать слова моего. Ваш отец дьявол, и вы хотите исполнять похоти отца вашего. Он был человекоубийца от начала и не устоял в истине, ибо нет в нем истины. Когда говорит он ложь, говорит свое, ибо он отец лжи. Ибо он лжец и отец лжи. А как я истину говорю, то вы не верите мне. Интересный текст, правда? Скажите, вот эти люди, которые послали посольство, и этот, который говорит, что он человек жестокий, ворует и отнимает чужое, кто говорит правду, а кто говорит ложь? Не является ли это ложью? Не является ли это лжесвидетельством о господине? Как вы смотрите? Иешуа делает то, в чем его обвинили? Изначально мы согласились, что притча говорит о господине, а Иешуа, так или нет? Ворует он? Отнимает чужое? Разве род человеческий не принадлежит ему? Поэтому он говорит, я пришел потребовать то, что погибает. Это мое. Вы вспомните 4 главу Евангелия от Матфея, когда сатан говорит, там с 1 по 11 стих, если падший поклонишься мне, я тебе все это дам. Так оно и так ему принадлежит. Вот они, речи дьявола, понимаете? И здесь можно было бы сказать, а чего это он так плохо говорит о евреях, о нас? Мы не от любодеяния рождены, отец наш Авраам. А что это он говорит, что отец дьявол? Нет, это жестокий человек. Возьмем вторую главу, тоже Евангелия от Иоанна. Когда он приходит в храм, сплетает из веревок плетку, бич, выгоняет всех. Он что, не мог прийти попросить красиво? Не мог предупредить? Всегда можно найти, понимаете, вот этот вот, как бы, ну, негатив. Он плохой. Вот взял, пришел и бьет людей плеткой. Что это такое? Что это за учение такое, что я принес разделение отца и сына, невестки и свекрови? Чему он вообще народ учит? Почему он говорит, что если не будете кушать плоть мою, не будете вечно жить? Что это за жестокое обращение с народом вообще? Я думаю, мы сегодня живем в наиболее толерантном обществе. Кто помнит, что такое термин толерантность? Медицинский термин. Это неспособность организма сопротивляться инфекции. Это толерантность. И вот мы живем в обществе, неспособном сопротивляться заразе, греха. И считается это большим достижением быть толерантным человеком. Так это не достижение, это болезнь. Тебя отравляет все. И сегодня люди действительно поступают так, как эти из этой притчи. Они формируют в своем сознании образ господина, что это он виноват в том, что я ничего не делаю, не хочу. Я обижаюсь на каждое слово и даже вообще не на слово. Просто он не хочет делать так, как я говорю, теперь я обиделся. Знать будет. Пойду в другое место. Так поступают люди, не понимая, что в итоге они придут именно к господину на суд. И он им задаст эти вопросы. И он им скажет, ты почему? Я же тебе это дал, то дал, поставил тебя в определенную позицию. А ты что? Так а он, подожди он, с ним у меня отдельный разговор. А ты что? Что ты? Написано, каждый даст отчет за себя. Вас никто не спросит обо мне, я вас уверяю. Вас спросят о себе. Есть несколько мест в Библии, в Новом Завете, где Иешуа говорит, именно он это говорит. Я посылаю вас, как овец среди волков, например. Или Иешуа говорит, раб не больше господина своего. Но знаете, что там дальше написано? Давайте мы прочтем эти стихи. Иоанна 15:20. Иоанна 15:20. Помните слово, которое я сказал вам. Раб не больше господина своего. Если меня гнали, будут гнать и вас. Если мое слово соблюдали, будут соблюдать и ваши. Аминь. Если он тот господин из той притчи, из 19 главы, а здесь он говорит, меня гнали, то есть говорили обо мне, что я жестокий, да, несправедливый, вор, силой отбираю не свое. А вас будут говорить то же самое. Читайте эти стихи вот в этом контексте. И так и происходит. Поэтому важно задаться вопросом, кого ты слушаешь, куда тебя поведет тот, кто посольство послал. Что он тебе предложить вообще может? Понимаете, в чем момент? Что тебе они предложат в итоге? Иоанна 13:16. Истинно, истинно говорю вам, раб не больше господина своего, и посланник не больше пославшего его. Дальше написано, если знаете это, блаженны вы, когда исполняете. Обратите внимание, блаженны, когда исполняете. Счастливы. А если не исполняете, наказаны будете, биты будете. Еще одно место. Матфея 10:24. Вообще, мы посланники его или нет? Но если кто нет, окей, я ничего не имею против. Ты просто сам себе ответь на этот вопрос. Ты раб господина или ты не раб его, или ты сам по себе? Или ты делаешь то, что ты понял, и то, что тебе нравится? Есть же и свободных художников достаточно много сегодня. Но если я раб, и ты раб, какие могут быть вообще разговоры? Если ты посланник, и я посланник, тут есть вариант, тебе еще скажут, нет, ты не посланник. Моисею так говорили, помните? Ты что ты тут раскомандовался? Мы не хуже тебя, духовные, тоже с Богом общаемся. Матфея 10:24, тут говорится, что ученик не больше или не выше своего учителя. И знаете, вот я всегда вот этот вопрос меня интересовал. А если у ученика способности больше, чем у учителя? То есть смысл как бы доносился всегда следующий. 10:24. Ученик не выше учителя, и слуга не выше господина своего. Довольно для ученика, чтобы он был как учитель его, и для слуги, чтобы он был как господин его. А дальше смотрите, если хозяина дома назвали Вельзевулом, не тем ли более домашних его? Это о ком говорит? Это учение Иешуа. То есть, если ему говорят, что он жестокий, несправедливый, так и мы подавно такие же, правильно? Это о нас говорят это. Ну, нормально. Просто надо понимать, кто говорит. В обычной жизни так и спрашивают, а кто говорит? Какова твоя позиция? Каков твой статус? Кто говорит? И вот я думаю, а ученик? А если ученик, ну вот у него IQ выше, чем у учителя. Лучше память, да? Лучше у него аналитические способности развиты. И он умеет как бы лучше, чем учитель, построить учение. Так вот здесь не об этом написано. Здесь написано как раз о том, о чем мы говорим в притче. Ученик не больше господина, то есть учителя. Если учителя считают вот таким, и подавно ученик, то есть если он хотя бы достигнет, вот его будут считать жестоким, например, там, несправедливым и так далее, но не будут считать убийцей, например, уже неплохо. Хотя и такой расклад может быть. Ученик не выше учителя, не в плане знаний, которым он может научиться. Как раз в этом смысле ученик может опередить или вырасти больше, чем учитель. Такие случаи есть и бывают. Но я не знаю, ли вы знакомы с этим. Думаю, да, некоторые знают это. Хороший ученик никогда в присутствии своего учителя не будет показывать, что он знает больше. Только после его смерти. Если он будет это делать, до Рош ха-Шана максимум у него жизни осталось. Так говорит еврейская традиция. Ученик, который в присутствии учителя демонстрирует знания выше, чем его учитель, не живет больше года. Мишпат шель шамаем, то есть суд небес, приходит в его жизнь. Для того, чтобы он как бы не уничижал того, кто вложил в него какую-то часть жизни. Это нарушение пятой заповеди на самом деле, почитая отца и мать, потому что учитель старше, и мы говорили об этом. Уважение нужно давать любому человеку, который старше тебя. По должности, либо по возрасту. Иногда это совпадает, а иногда нет. Старейшиной может быть человек в 35 лет. Так или нет? Но написано, что ему сугубая честь. Или не написано? Не, я понимаю. Не все с этим согласны. Но вы помните, когда вы не согласны, вы уже выбираете сторону. Моя задача сказать об этом в доступном формате, чтобы ухо услышало. Чтобы мы не оказались не с теми, понимаете? В плохой компании, то, что называется. Родители всегда ведь заботятся, чтобы дети не оказались в плохой компании. Заботятся или нет? А я верю, что нормальный пастырь тоже заботится, чтобы его верующие не оказались в плохой компании. И если кто-то считает, что это жестоко, не вопрос. Считать потом будет Господь. Луки 6 глава, 40 стих тоже говорит. То есть 4 стиха вот я выписал, которые говорят о том, что если о нашем Господине говорили то, что написано в 19 главе Луки, вот в этой притче, то и о нас будут говорить то же самое, друзья. 40 стих. Ученик не бывает выше своего учителя, но и усовершенствовавшись, будет всякий, как учитель его. Человек, который способен быть верным в малом, он способен быть верным и во многом. Когда человек что-то получает от Бога, и Бог говорит, умножить нужно это. Благодать, которую мы получаем, нужно умножать в себе или нет? Да. Дары, которые мы получаем от Духа Святого, нужно ли их развивать? Да. А почему ты не развиваешь? Так и мне он не дает, он плохой. А, понятно. Ладно, твоими устами буду судить тебя. Это то, что человек услышит. Тебя что, спрашивают, плохой он или хороший? Тебя спрашивают, почему ты это не делаешь? Тебя не спрашивают вообще про него. Тебя Господь поставил в определенную позицию, да, где-то. Люди не решают вопрос, который внутри у них. Они обвиняют в этом какого-то человека. Говорят, он в этом виноват. Вы знаете, сколько обвинений приходится нести, выслушивать, проглатывать? Даже не представляете себе. Сколько обвинений. Так, можете себе представить общины, которых там 500 человек, 1000 человек? Человеку всегда кажется, что где-то трава зеленее, что-то там где-то лучше. А живем в толерантном обществе, всегда можно пойти попробовать, пожевать, потом вернуться. А что, ты выгонишь меня? Слушайте, ну вот за последних, я не знаю, 3 месяца, да, я выгнал 2 человека, 3 человека из общины. Ну и что? Нормально? Так я решил, да, так, вот такая у меня позиция, конечно. Когда человек не хочет расстаться с грехом, нечего ему тут делать, пусть идет грешит. Но люди хотят грешить, и быть здесь, потому что им нужна духовная часть жизни. Нет, не нужна. Иди, греши, не наелся, не напился, не накурился, не накололся, не наблудился. Вперед, дверь открыта. А я всегда помогу. В смысле, вот дать коленом под зад, чтобы понятнее было. Тут не накопитель. Это место, где человек может чему-то научиться, услышать правду. Решить, что он будет делать с этим. Писание говорит, не бойся, малое стадо. Всегда так было и всегда так будет. Исходя из этой притчи, всего лишь 20%, то есть из 10 двое, увеличили доход господина. Да? Вот для этих людей он хороший или плохой? Ну, тебе дали 400 граммов серебра, 20 монет. Примерно монета 50 грамм весит. Бывает там до 40. То есть 400 грамм, 10 монет, да, получается? Если по 40 грамм монета. 10 монет тебе дали. Смотри, какой жестокий господин. Потом раз, 10 городов дал в управление. У каждого города есть свой бюджет. Так или нет? Всегда думайте, кто формирует в вашем сознании образ служителя. Всегда обращайте на это внимание. Не позволяйте, чтобы ваши уши задували то, что не есть, то, что неправда. Не будьте простачками. Вот знаете, еврейское слово «типеш» – «глупый». Типеш, типшут, это слово пашут, простачок. Это не то, что человек, знаете, плохой или он там. Он верит всему, что скажут. Давайте на минуту себе представим. Вот эта притча, мы согласны, она говорит о Ишуа Мессии, да? Вот если бы те люди, которые послали посольство, к этим людям приходит из Израиля человек, из Хайфы или из Крайот. Это ж под Иерусалимом все, по дороге из Иерихона в Иерусалим. И говорит, слушай, я там слышал, есть тут... А ты вообще откуда? Да я из Галилеи пришел вот. Слышал, есть раввин молодой. Учит вот, мертвых воскрешает, да? Слепым зрение дает. Как он что? Ой, слушай, человек жестокий. Жнет, где не сел, берет не свое. Да ты что? А я другое слышал о нем. Да это все не вот на самом деле. Такой. Пошел ко второму, и второй ему говорит то же самое. Ну вот такая вот группа людей. Теперь представьте, этот, который узнал, и ни разу с ним не соприкасался в делах, идет обратно в Галилею и говорит, так а на самом-то деле он. Жестокий человек. Почему? Ну как? Нормальный разве будет выгонять плеткой людей из храма? Какой раввин вообще скажет своей пастве, что вы дети дьявола? То есть, если вот так вот насобирать вырезанных кусков из контекста, можно создать довольно негативный образ того, кто заплатил своей жизнью, чтобы выкупить нас из смерти, да? А вы знаете, сколько сегодня людей именно таким видят Ишуа? Я даже не говорю об ортодоксальных иудеях, потому что это отдельная тема, отдельная группа и отдельный разговор. А просто вот светские люди, мирские люди, атеисты, еще там кто-то. Как они стараются создать негативный образ нашего Спасителя? Друзья, наша задача вообще с ними не разговаривать, не спорить. И не позволяет, чтобы это попадало в наши уши. Люди разные, кто-то может противостать, а кто-то нет. Кто-то подумает, да, он поддается. Человеку, если все время что-то нашептывать на ухо, в какой-то момент он с этим согласится, потому что будет слишком большое количество этого всего негатива. Знаете, когда это происходит, уже он не видит ничего другого. Он уже начинает все видеть. Ой, рубашка не постирана, воротник затертый, туфли не начищены. поправился там, лишних 5 килограмм набрал, а еще о постах нам тут рассказывал 5 дней назад. Ну и там, в общем, всегда, кому интересно, я могу показать, как это делается. Вот эти все накрутки. И если слушать только это, то человек задастся вопросом, так, а как он вообще, он что, верующий вообще или нет? То есть в итоге ты приходишь к тому, ты задаешь вопрос, Машех, он вообще верующий? Так какой Машех? Мы сейчас о тебе говорим. Ну так, а я же его раб. А кто тебе это сказал? Мне Дух Святой. Тут написано, Дух Святой свидетельствует нам. Свидетельствует или нет? А потом мы своими делами, поступками и жизнью можем это подтвердить. Но увидеть может это только тот, у кого открыты глаза на эти вещи. Услышать это может тот, у кого открыты уши на эти вещи. А некоторые в упор не видят и не слышат. Так вот, всего лишь 20% оказались верными. Если вы прочтете притчу из 13 главы Евангелия от Матфея о сеятеле и 4 видах земли, вы обнаружите только 25% из всего. Не такой большой уже как бы и процент на самом-то деле. Знаете, мы всегда хотим, чтобы у нас 100% все получилось. Это правильно. Потому что тот, кто надеется на ничью, проигрывает. Мы должны ориентироваться на 100%. Но у нас не должны опускаться руки, когда мы видим 20 или 25% положительного результата. Это по Библии, это нормально. Поэтому, да, верному в малом Господь даст больше. И вот слово это, если человек не был верен в чужом, слышите, да? Кто доверит ему свое? Из этой же притчи. Почему свое? Он может со своим же делать все, что захочет, так или нет? Эти притчи все о Царстве Небесном, понимаете? Если человек не спасал души, не созидал в чужом уделе, его, это его удел на самом деле, эта община, любая другая община, это не мой удел, это его удел, несмотря на то, что Бог кого-то ставит в каждую общину пастырем, смотрителем, да? И ему отчет надо будет давать не перед овцами, а перед пастыреначальником. Он его позовет и спросит, ты почему? Вот так и вот так. Так, ну, так овцы же обидятся. Сегодня вот читал Слава из первой книги «Царств», 15 глава. Там Саул те же слова говорил. Ну, народ пощадил. Это же для дела как бы надо, да? Хотя Левит 22 глава говорит, невозможно, нельзя приносить в жертвоприношение животных, которые захватили у язычников. На них повреждения, порок на них. Это в законе написано. И Саул, вот он пытался как бы выглядеть правильно или быть хорошим в глазах народа. И что, чем это кончилось? Доигрался, называется, в демократию. Всегда нужно думать о Божьем Слове, о том, что говорит Бог, к чему призывает нас Бог. Кто-то скажет, это жестоко. У человека гангрена, взяли руку, отрезали. Ну вообще, теперь без руки человек. Жестоко поступили, правда? Лучше бы он умер от этой гангрены через неделю с двумя руками. Но очень часто люди именно так думают. Ну что, нельзя было ее припудрить, чтобы черной не была. Помыть, попудрить, и все. И хорошо. Взяли руку, оттяпали. Жестокие. Очень, очень хочется, чтобы мы понимали, о чем говорит Писание. Сегодня, вот сегодня, верующие люди настолько кисель становятся, настолько вата, просто орать хочется. Люди, очнитесь, люди, пробудитесь. Настолько уже изнеженные и как бы не скажи, не коснись, ничего. Что ты тут делаешь тогда? Тебя зубилом и молотком еще тесать и тесать. А ты дотронуться не позволяешь. Не хотят люди меняться. Хотят, чтобы менялись библейские установки, понятия, законы. Вот что хотят люди. Чтобы им было удобно, и об этом предупреждает Писание. Будут искать проповедников, которые льстили бы их слуху. Только хвалить будут. Вот что ни делай, все нормально. Тебя Бог любит, ты хороший. Где вы это нашли в Библии? Пусть Бог благословит нас, чтобы у нас были действительно правильный взгляд и на Господина, и на рабов Его. Аминь.